Глава 5. Захват замка. Мы также синхронно посмотрели по сторонам, наблюдая за реакцией окружающих нас людей, гномов и прочих существ. Но те не придали особого значения нашим словам. Все-таки про повелителей мало кто помнил. Сам зеленокожий орк, с ног до головы покрытый синими татуировками, смотрелся весьма угрожающе. Даже его длинные клыки и дреды смотрелись весьма колоритно. «Неожиданно, конечно», — пробасил он. «И в другой ситуации я бы с удовольствием пообщался с тобой, человек. Но сейчас мы находимся по разную сторону баррикад, а сторонние переговоры с противником запрещены по магическому контракту». «Мы вам не мешаем?» — суровым голосом произнес Дир. «Да нет, дружище, все в порядке», — отмахнулся я, несмотря на то, что гном откровенно закипал. «Мы сейчас закончим. Когда у нас получится побеседовать с тобой?» «На этой планете никогда. Прилетай в мир орков, когда все закончится, и посети гильдию наемников. Меня зовут Крис Хтродос. Я буду ждать». Я пожал плечами и кивнул. «Позже так позже. Магический контракт действительно нельзя нарушать. Но сам факт того, что я так быстро нашел сразу двух повелителей, наводит на мысль, что меня кто-то ведет. Ну или я просто очень везучий человек. Хотя у меня еще нет полной уверенности, что королева Диана из наших. Это только предстоит проверить». «Где твой наниматель, орк?» — начал Дир. «Почему они прислали на переговоры представителя другого мира? Это демонстративный акт неуважения?» «Достопочтенный Гагур сказал, что не собирается оказывать честь выродкам, которые от чего-то по-прежнему считают себя членами королевской семьи». «Что ты сказал?» Дир снова вспыхнул. «Выродкам?» «Я просто передал слова нанимателя», — невозмутимо произнес орк. «Ничего личного, ваше высочество. Но сейчас вам придется вести беседу со мной». «А ты вообще кто?» «Можете звать меня просто Тродосом. Сейчас я занимаю должность начальника королевской стражи». «Туда стали нанимать кого-то, кроме лучших воинов-гномов», — презрительно выпалил Дир. «Гарок осмелился нарушить вековую традицию». Орк неопределенно пожал плечами. Кажется, его мало волновали местные традиции. Главное, чтоб платили, а остальное не имело никакого значения. «Тогда зачем вы вышли на переговоры?» — процедил гном. «Неужели для того, чтобы оскорблять меня?» «И как вообще Дир собирается управлять государством, если его настолько легко вывести из себя? Будем надеяться, что на троне он более рассудителен. С другой стороны, а мне какая разница? Пусть делают, что хотят. Без обид, но судьба гномьего народа меня слабо беспокоит». Тродос переглянулся с присутствующими в его свите гномами. «Король предлагает вам добровольно сдаться». «Чё?» «Это еще не все. Вы должны будете посетить каждый город и лично отказаться от своих притязаний на трон перед местной знатью». «Что?» «Я не закончил». Снова прервал его Тродос. «Когда закончите, вы должны будете посетить дворец и поцеловать перстень короля, признавая его величие». Мне казалось, что гном готов разорваться от злости. Неужели он не понимает, что Гарок просто хочет вывести его из себя? Надо срочно исправлять ситуацию. «Флинт, покажись!» — крикнул я в пустоту. Арахнит неожиданно появился в своем истинном виде позади королевской переговорной группы, отчего те сразу же шарахнулись в сторону. Один Тродос лишь лениво оглянулся и цокнул. «Наш ответ понятен?» — вежливо поинтересовался я. «Более чем!» — ухмыльнулся орк. «Мы тогда пойдем. Надо приготовиться к сражению». «Идите, конечно». Обе группы начали разворачиваться. «Эй, человек!» — шепнул Тродос, когда проходил мимо меня. «Не расслабляйся. Сейчас тут будет очень жарко». «Очень интересно. И это он говорит, несмотря на то, что видел арахнидов в наших рядах. А это значит, что тоже готовят нам что-то подобное. Листозар, если станет тяжко, ты готов вызвать Салазара и остальных драконов? — обратился я к Пету. — Зачем? — удивился он. — Но ты же слышал, орка, сейчас тут будет очень жарко. Через 20 минут обе стороны были готовы к бою. «Дир, какие сюрпризы можно ждать?» «Не знаю. Горок набрал наемников, о способностях которых мы не имеем ни малейшего понятия. Даже по уровням нет никакой информации». Я покачал головой. «Ты уверен, что большая часть населения на твоей стороне? Где разведданные? Где шпионы из королевского стана?» «За меня те, кто не относится к высшим кругам королевства!» — буркнул он. «Они не имеют хода во дворец!» «Ну да. А обслуга там тоже сплошь и рядом из высшей знати?» «Не понял!» — посмотрел на меня гном. «Я о том, что у этой обслуги есть родственники. Почему не воспользовался этим каналом?» Дир снова взвился. «Чтоб я повергал опасности обычную обслугу!» Что-то он в своей сердобольности слишком далеко заходит. Понятно, почему в прошлый раз переворот провалился. Как там говорится, слабоумие и отвага? Дир, ты вроде не молодой гном. Откуда такие наивные взгляды? Он раздраженно махнул рукой и принялся раздавать команды. Дир направил свое войско на штурм центральных ворот. Арахнидам же было позволено импровизировать. Листозар. Готов навести шороху. «Опасно», — ответил он. «Это не траустановские низкоуровневые персонажи. Наемники меня задавят, если всерьез возьмутся за дело. У того же орка 701 уровень». «И что предлагаешь?» «Посмотреть, где станет тяжело, и уже там добавить. Главное — прорвать оборону. А там уже станет намного легче». «Ну, давай так и поступим. Надеюсь, ты прав». Да уж, прав был мой дракон. Со взятием Трастауна в Нижнем городе действительно не было ничего общего. Вся суть захвата замка заключалась в том, что атакующим надо было взять под контроль площадку, где воскрешались защищающиеся. И если бы мы взялись за дело пару месяцев назад, то Горок не нанял бы бойцов, и мы бы без проблем справились со своей задачей. В осаду брать замок тоже не было никакого смысла. Порталы никто не отменял, так что никаких проблем с поставками еды, зелий, оружия и прочего не будет. Более того, пока казна под их контролем, они могут продолжать нанимать наемников со всего мира. «Может, стоило побольше арахнидов позвать?» — спросил я сам у себя. — Ну ладно, посмотрим, что они нам готовят. Первыми на штурм пошли полки гномов. Никогда еще не видел такого разнообразия водных заклинаний. То тут, то там активно мелькали заклинания магии льда. Я даже почувствовал какое-то родство с местными вояками. Арахниды разделились на две группы и атаковали дальние позиции. И если одни сразу прорывались за стену, то у второй группы возникли определенные сложности. По крайней мере, через 10 минут после начала сражения на наших площадках для воскрешения начали появляться первые погибшие пауки. «Флинт, что твои говорят?» — спросил я у Пета, когда он подбежал ко мне после общения с сородичами. «У вас какие-то проблемы?» «В какой-то степени. В восточной части замка сконцентрированы основные силы наемников. Их там несколько тысяч, не меньше. У наших сотен нет шансов пробиться». «Ничего себе они наемников набрали. Может, тогда и в осаде какой-то смысл есть? Деньги-то у них тоже не бесконечные. Наверное. Это все-таки гномы». «Листозар, ну что, повоюем?» Дракон издал воинственный рык и принял свои истинные размеры. «К паукам?» «Нет. Давай-ка мы сначала поможем гномам и попробуем растащить наемников по всей длине обороны». «И как ты собираешься это сделать?» А вот это был отличный вопрос. И куда я со своим 309 уровнем лезу вообще? Хотя у принца даже 200-го нет, и ничего, стоит с воинственным видом. «Дир, вы можете организовать дождь над воротами?» «Зачем?» «Надо. Что ты можешь предложить?» Гном ненадолго задумался. «Используем пронзающий дождь. Пойдет?» «Звучит многообещающе. Дерзай!» Я запрыгнул на Листозара, и уже через несколько мгновений мы оказались в воздухе. «В общем, план такой. Как только они запустят дождь, примени подобие моего морозного вихря, хорошо? У тебя же есть что-то подобное?» «Кажется, я понял, что ты хочешь сделать», — рыкнул дракон. «Ну, давай попробуем. Надеюсь, получится». «А я-то как надеюсь», — ответил я и несколько раз ударил его по холке. У центральных ворот творился настоящий водный ад. Из-за невероятного количества применяемых заклинаний я не мог различить, что происходило на самой земле. Впрочем, какая разница? Учитывая, что мы в одном альянсе, Friendly Fire исключен. Как только мы с драконом показались в поле зрения передних рядов, над воротами образовалась огромная грозовая туча, из которой сразу же пошел шквальный дождь. «Давай!» — крикнул я, пытаясь перекричать удары грома. Дракон раскрыл пасть и выпустил ледяной туман, заполонивший все видимое пространство. Вот теперь настал мой черед. Я вытянул руки вперед и обратился к самой стихии, пытаясь воссоздать те ощущения, которые испытывал в Шуваловском парке. И тут же вокруг моего тела взвился морозный вихрь. А теперь надо применить ледяной дождь и посмотреть, что из этого выйдет. И моя задумка с дождем над воротами сработала. В один момент каждая капля начала превращаться в лед и наносить противнику кратный урон. Защищающиеся явно не понимали, как такое вообще возможно. И, видимо, именно это стало последней каплей, которая позволила атакующим прорвать оборону. «Стас, наемники!» — послышался голос Листозара. В следующее мгновение в нас посыпались удары огнем, землей и прочими стихиями. И это не считая стрел, копий и арбалетных болтов. «Уходим!» — крикнул я. «Свое дело мы сделали!» Дракон резко начал набирать высоту, но в один момент содрогнулся от мощнейшего удара сверху. «Какого?» Я начал оглядываться по сторонам и увидел, как по всему небу открываются порталы, откуда начали появляться драконы, сходу атаковавшие войско Дира. Листозар сразу оценил обстановку и ринулся к земле. «Зови Салазара!» — прорычал я, понимая, что такими темпами нас совсем скоро сомнут. «Нам нужны все!» Я тут же активировал кнопку вызова Феликса. Через мгновение из открывшегося портала появился ягуар. «Ты меня в битву вызвал!» — раздраженно произнес кошак. «Феликс, заканчивай! Ваша пацифистская позиция больше ничего не стоит! Нам нужна помощь!» Ягуар начал переминаться с лапы на лапу, но через несколько секунд припал к земле, рыкнул и бросился в атаку. «Вообще-то я хотел, чтобы он позвал своих кошачьих собратьев», но, видимо, не сегодня. Ну, хотя бы Салазар с остальными драконами объявился и вступил в яростное сражение с молодыми представителями своей расы. Получается, и драконы теперь в наемники подались. Как же быстро меняется мир. Что же, задача осталась прежней. Надо захватить королевский замок. Мы с Листозаром ринулись на тот фланг, где орудовала большая часть наемников. Арахниды с трудом, но прогрызали метр за метром, вклиниваясь в ряды защищающихся. В один момент задача все-таки была выполнена, и ворота были взяты. Повелитель огня Тродос, прихватив с собой треть наемников, снялись со своих позиций и отошли в сторону дворца. И именно в это мгновение оборона защищающихся посыпалась. Тем более, что их подкрепление в виде нескольких десятков драконов оказалось пустышкой. Салазар и компания без труда разобрались со своими молодыми сородичами. А дальше мы с Листозаром взлетели над городом и просто наблюдали за тем, как войско Дира перемалывает остатки обороняющихся. Сначала пауки вступили в пределы города и начали наводить ужас на его улицах. Потом личная гвардия принца взяла под контроль место воскрешения и больше никого оттуда не выпускала. А следом на очереди был сам дворец, взять который не составило большого труда. Похоже, победа. Я подходил ко дворцу, минуя разрушенные постройки. Только сегодня узнал, что иммунитет на разрушение зданий не срабатывает, если по нему ударили силой истинной природной стихии. В общем, после битвы вся территория замка оставляла о себе достаточно жалкое впечатление. Дир так вообще охренел, не ожидал, что взятие дворца закончится такой катастрофой. «Да соберись!» — я хлопнул его по плечу. «Заново отстроитесь!» «Большинство этих зданий имели историческую ценность», — хмуро ответил он. «Они стояли сотни лет». «Принц, все имеет свою цену. Зато трон теперь твой». Дир пробурчал что-то невнятное и направился к своим военачальникам. «Нет, он вообще бывает довольным когда-нибудь. Мы такую битву вытащили, а он ходит мрачнее тучи. И это, между прочим, видят рядовые воины. Как это повлияет на моральное состояние армии?» «Стас, мы свою часть сделки с Благером выполнили», — поинтересовался Листозар. «Может, теперь стоит посетить планету орков?» «Вроде бы да», — ответил я. «Но квест мне почему-то не засчитался. Может, надо сначала провести коронацию или что-то типа такого? Посмотрим». «А зачем вам на мою планету?» Сбоку неожиданно появилась Тиса. «Тебе известен орк под именем Крисх Тродос?» Арчиха задумчиво почесала подбородок. «Ну, что-то слышала вроде. Когда-то давно он был сильнейшим магом огня на нашем континенте. Сам знаешь, что у зеленых их не так много. Но потом он куда-то пропал, и о нем начали забывать. А что такое?» «Да вот, оказалось, что твой соотечественник является повелителем огня». «Да ладно!» «Он руководил местной обороной, поэтому нам удалось перекинуться парой слов. Так что теперь надо лететь на твою планету». «Плохо!» — буркнула Тиса. «Если отец узнает, что я вернулась, то обратно уже не отпустит». Я про себя улыбнулся, вспомнив, что в детстве, играя во дворе, мы отмазывались подобным образом. «Ничего, разберемся мы с твоим отцом. Не волнуйся». «С ним разберешься». Настроение у Арчихи явно ухудшилось. Наш разговор прервал вылезший из ниоткуда Жак. «Стас, я такой материал снял, ты не представляешь!» С восторгом произнес он. «Да я же теперь самым популярным блогером стану!» «Мальчик, кстати, не из пугливых!» Тиса потрепала синегальца по голове. «Сама не понимаю, как у него получилось выжить в этой мясорубке. Постоянно видела его фигуру, мелькающую посреди сражения». «Думаю, помог мой жилет!» Он с гордостью постучал рукой по груди, где было написано «Пресс». «Военных журналистов принято не трогать!» «И ты был полностью уверен, что у гномов такие же правила войны, как и у нас? И когда это ты военным журналистом успел стать?» «Ну так от чем мы отличаемся?» — удивился Жак. «Они ростом пониже, да в талии пошире. Вот и все!» Он резко обернулся и, увидев Дира, снова включил съемку. «Принц, принц, как вы оцениваете итоги сражения? Вас сильно расстроило частичное разрушение замка. Почему вы лично не особо участвовали в битве?» «Вот же Жак!» Сама невозмутимость. Накинулся с расспросами на Дира. И это при том, что последний его похищал в свое время. Впрочем, гном, похоже, офигел не меньше меня. Королевский дворец нас встретил абсолютной тишиной. Из-за того, что драконы не участвовали в завершающих этапах битвы, то все осталось в целости и неприкосновенности. Ну и слава богу. А то принц бы повесился на ближайшей люстре, если бы мы еще и тронный зал разрушили, к примеру. «Дир, а почему мне не засчитывается квест?» — спросил я гнома, который сейчас стоял недалеко от трона. «Потому что он не выполнен», — упавшим голосом ответил он. В смысле не выполнен. Королевский дворец под контролем, сам горок куда-то смылся. Ну и черт с ним, в принципе. Дир посмотрел на меня, и в его глазах читалось отчаяние. «Стас, у нас большие проблемы». «Что еще?» «Горок не просто смог сбежать. Он посмел забрать с собой печень горы. Впервые за тысячи лет его забрали из тронного зала». «Ну и что? Это же всего лишь камень». «Всего лишь камень?» Дир схватил меня за грудки и начал орать. «Ты не понимаешь! Пока этот артефакт находится у него в руках, именно он является истинным королем! А значит, война только начинается!»